Глава третья. Оставшуюся часть дня я решил провести с пользой. Библиотека встретила меня мертвой тишиной. В читальном зале не было ни души. Я подошел к стойке. Сидевшая за ней пожилая дама с пышной прической и в больших круглых очках оторвалась от толстого журнала и вопросительно посмотрела на меня. «Здравствуйте», — обратился к ней я. «Вы не могли бы помочь мне с литературой по такому вопросу? Я не здешний, приехал в гости к родственникам и узнал от них об одном загадочном месте, расположенном в ваших краях. Голосов овраг. Рассказы о нем меня очень заинтересовали. Нет ли у вас по нему чего-нибудь серьезного, чтобы поменьше сплетен и побольше фактов?» Библиотекарша нахмурила лоб и задумалась. «Есть», — оживилась она. «Это, конечно, не научный трактат, но издание вроде солидное». Через несколько минут я сидел за столом и перелистывал пожелтевшие страницы старой потрепанной книги с интригующим названием «Неразгаданное, непознанное». Голосову оврагу в ней была посвящена целая глава. Я погрузился в чтение. ...1621 год. Времена правления царя Михаила Федоровича. Коломенское. Теплая летняя ночь. На ясном безоблачном небе мерцают звезды. Тишина. Вокруг раздается только стрекот сверчков, да едва уловимый шелест колышемой ветром листвы. Внезапно из голосового оврага вылетает невесть, откуда взявшийся небольшой конный отряд, и с гиканьем скачет вперед. На их пути возникает царский дворец, охраняемый огромным количеством стрельцов. Всадники резко пришпоривают лошадей, поворачивают обратно и пробуют скрыться. Стрельцы устремляются в погоню и берут их в плен. Захваченные оказываются крымскими татарами. Им тут же учиняется допрос, на котором звучат невероятные вещи. Все пленные, как один, утверждают, что являются воинами хана Девлет-Гирея, войско которого штурмовало Москву 50 лет назад, в 1571 году. Штурм окончился неудачей. Татары оказались разбиты и развеяны на мелкие группы. И что их отряд, уходя от преследования, решил на время скрыться в попавшемся на пути глубоком овраге, который был наполнен густым туманом, имевшим какой-то необычный зеленоватый оттенок. Спустившись вниз, они постояли там некоторое время, после чего решили продолжить свой путь и были очень удивлены, наткнувшись на этот дворец, ведь утром его здесь не было. Ответы пленных передаются царю. Михаил Федорович впадает в бешенство. Что за бред? Спуститься во враг, провести там несколько минут и выйти оттуда через 50 лет? Врут, сукины дети! За дураков нас принимают. Вытянуть правду любой ценой, любыми способами. Татар подвергают страшным, изощренным пыткам. Топят в воде, жгут каленым железом, вешают над огнем. Но те упорно стоят на своем. Мы, воины хана Девлет-Гирея, штурмовали сегодня Москву, оказались разбиты. Так и не услышав от пленников ничего нового, дознаватели обращают внимание на их экипировку. Их изумлению нет предела. Все, во что облачены пойманные татары, давным-давно устарело и уже не используется. Неужели те говорят правду? Но как могло произойти, что они проскочили через целых 50 лет? Что за дьявольщина такая? Михаил Федорович в недоумении. Он приказывает писарям зафиксировать сей факт в летописи, но о дальнейшей судьбе пленных там, увы, ничего не сообщается. — 1832 год. В селе Садовники появляются два человека и утверждают, что они местные жители. Старожилы с трудом признают в них крестьян Архипа Кузьмина и Ивана Бочкарева, бесследно исчезнувших более 20 лет назад, в 1810 году. Кузьмин и Бочкарев впадают в глубокий шок, увидев своих жен и детей постаревшими на два десятка лет. Появляется полиция. Крестьяне растерянно рассказывают, что, возвращаясь ночью домой из соседнего села Дьяково, они решили сократить путь и пройти через Голосов овраг. Погода была сырая, и овраг был наполнен густым зеленоватым туманом. Миновав огромные валуны, они вдруг словно куда-то провалились и очутились в некоем пространстве, которое было освещено тусклым бледным светом и наполнено множеством приспособлений непонятного назначения. Среди этих приспособлений расхаживали большие, заросшие шерстью существа, похожие на людей. Архип и Иван страшно перепугались, решив, что перед ними черти, а сами они каким-то образом угодили в преисподнюю. Заметив появление чужаков, черти стали указывать им куда-то в сторону, знаками призывая туда идти. Не переставая трястись от страха, крестьяне повиновались и вскоре снова очутились на дне оврага. Облегченно переведя дыхание и обильно перекрестившись, они поднялись наверх. Но, вернувшись домой, вдруг обнаружили, что прошло много лет. Весть об этом странном и загадочном случае мгновенно облетела все окрестности и, благодаря газетам, постепенно распространилась по всей стране. Люди специально приезжали из других городов, чтобы своими глазами увидеть попавших в столь необычную переделку горемык. В полицейском управлении долго ломали голову в поисках убедительного объяснения случившегося и, наконец, решили провести в Голосовом овраге следственный эксперимент. Дождавшись, когда он снова заполнится туманом, следователи попросили Кузьмина и Бочкарева опять пройти через него. Те скрылись в плотной дымке, а спустя несколько минут, к изумлению полицейских, обратно вышел только Бочкарев. Кузьмин словно растворился и больше уже никогда и нигде не появлялся. «Вот это да!» — мысленно восклицал я, возвращаясь домой. «Мне доводилось слышать о многих чудесах и загадках, но чтобы неразгаданное и непознанное находилось рядом, с таким я сталкиваюсь впервые». И я, невзирая на советы тети Клавы, решил при случае обязательно исследовать это таинственное место.